Я считала, что от Чурбана можно ждать и худшего. Здесь требовалось коренное преобразование. Я прекрасно понимала это и радовалась, что Милли, кажется, сама желала его, что намерение кузины сделаться больше похоже на людей ее положения, пусть и вызванное обидой и ревностью, было столь же искренним, сколь и твердым. Я до сих пор не осмотрела дом в Бартрамехо. О его истинных размерах я имела весьма смутное представление. Вдоль большой галереи по одну ее сторону тянулся ряд комнат, закрытые ставнями окна, запертые по большей части двери. Старая Ламур рассердилась, когда мы зашли в эти комнаты, а мы ничего не могли разглядеть там, ведь Милли не хотела открывать окна, не из страха прикоснуться к какой-нибудь тайне синей бороды, а просто памятуя о распоряжении дяди Сайлоса. Все должно быть как есть. Ее мятежный дух трепетал перед моим дядей до такой степени, что, учитывая дядину благовоспитанность и очевидную мягкость нрава, оставалось только удивляться. В дядином доме было, впрочем, то, чего не существовало в Ноуле. Я никогда их не видела, хотя, наверное, в других старинных домах они устроены. Я имею в виду высокие фрамуги, в которые можно заглянуть, если подпрыгнуть. Они попадались в длинных коридорах, в больших галереях, некоторые были откинуты и закреплены, так что закрывали проход, каждый раз вынуждая нас повернуть обратно. Но Милли знала про причудливую, узенькую, очень крутую и темную лестницу в задней части дома, ведущую на верхний этаж. Мы взобрались по ней и долго блуждали в комнатах, много меньше и проще тех величественных покоев, которые располагались этажом ниже. Из комнат открывался вид на прекрасное, но запущенное владение. Мы пересекли галерею и неожиданно оказались в комнате, выходившей во внутренний двор, небольшой и мрачный, замыкаемый с четырех сторон стенами этого большого дома и спланированный архитектором, конечно, лишь для того, чтобы дать необходимый свет и воздух помещениям. Я протерла оконное стекло носовым платком и выглянула во двор. Крыши вокруг были крутые, высокие, стены потемневшие в грязных пятнах, окна покрылись пылью, обрамлявшая их каменная кладка местами поросла мхом, травой, крестовником. На эту сумрачную площадку вела дверь с полукруглым навесом. Трава, буйно поднявшаяся на сырой земле, пригнулась к двери, тоже потемневшей от грязи и пыли. Ясно, что нога редко ступала на этот глухой и зловещий двор, который я осматривала со странным волнением и тяжестью на душе. «Верхний этаж. Замкнутый внутренний двор», — произнесла я невольно. «Чего это ты испугалась, Мот? Ты, похоже, привидение увидала». Милли подошла к окну и выглянула во двор из-за моего плеча. Я вдруг вспомнила Милли о том ужасном случае. «О каком, Мот? Что, черт побери, у тебя в голове? Скажи!» — потребовала Милли, несколько озадаченная. «В одной из этих комнат, возможно, в этой. Да, конечно же, в этой. Видишь, панели сняты со стен. Мистер Чарк покончил с собой». Я подавленно оглядела сумрачную комнату, в углах которой уже сгущались ночные тени. «Чарк? О чем ты? Кто такой Чарк?» — спросила Милли. «Но ведь ты должна была слышать о нем». «Ничего я не слышала». «Он покончил с собой, говоришь? Повесился? Или пустил себе пулю в лоб?» «Горло себе перерезал в одной из этих комнат. В этой, я уверена. Ведь твой папа велел снять обшивку стен, чтобы доказать, что здесь нет второй двери, через которую в комнату мог проникнуть убийца. Стены, как видишь, голые, и заметно, что панели сняли», — ответила я. «Ой, вот ужас! И как у них духу хватает горло себе перерезать! Я бы лучше приставила пистолет к виску и выстрелила», — так рассказывают, сделал молодой джентльмен в пивной, ну, в той, что на дне бутылки прозывается. «Ну, чтоб горло себе перерезать! Чертовски храбрый малый должен быть, я считаю. Ведь резать надо кусок изрядный. Молчи, молчи, Милли. Давай уйдем отсюда», — сказала я, видя, как быстро сумерки сгущались в ночную тьму. Эй, разрази меня гром, тут и кровь. Ты не видишь? Вон большое черное пятно расползлось на полу, не видишь? И Милли наклонилась, очерчивая вблизи пола пальцем контур, возможно, воображаемый. Нет, Милли, ты не можешь увидеть этого. Темно, на полу лежит тень. Все это твоя фантазия, и комната, наверное, не та. А я думаю...